Домой я влетела страшно усталая, с больной головой. Очевидно, переполнилась кислородом в Барвинкове. Москвичу вреден свежий воздух. Он привык дышать смесью выхлопных газов. И вообще, жители больших городов уже наполовину мутанты. Я, во всяком случае, совершенно точно. Чуть погуляю по лесу и тут же получаю дикую мигрень. Чувствуя, как толстая тупая палка втыкается в правый глаз и начинает там ворочаться, я вошла на кухню. «Купила помойное ведро?» — спросила Тамара. «Нет, опять забыла». «Ничего», — поспешила ответить Тамуся. «С мешком даже удобнее. Выбросил и конец, ничего мыть не надо». В этом высказывании вся Тамара. Она неисправимая оптимистка, ухитряющаяся найти хорошее во всем. Этой зимой к нам прибежала в слезах 10-летняя Леночка из 25-й квартиры. Ее старший брат Сергей вот уже целый год сидит в бутырской тюрьме, ждет суда. Парень с пьяных глаз подрался с милиционером, решившим проверить у Сережки документы, и, по несчастью, выбил ему передний зуб. Цеховая солидарность — страшная вещь. Вмиг было создано дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Бедная Мария Ивановна, одна, вытягивающая на плечах сына и дочь, похудела ровно вдвое, мотаясь сумками по очередям, нося оболтусу передачи — продуктовую, вещевую, медицинскую. Собственно говоря, именно из-за передачи Леночка и примчалась к нам вся в слезах. Продукты в бутырке можно сдать только один раз в месяц. День фиксирован жестко. В Сережином случае это 30 число. 29-го не примут, а 31-го – пожалуйста. Но в январе всего 30 дней. Мария Ивановна свалилась с гипертоническим кризом. И завтра тянуть многокилограммовую сумку на Новослободскую улицу некому. А там уже начнется февраль, и получится, что в феврале Сережка остался без харчей. «И чего же ты от нас хочешь?» — спросила я. «Сдайте за мамане передачку», — зарыдала Леночка. «Она неделю ходила отмечаться. У ней очередь пятая». «Конечно, поедем», — моментально выпалила Тамара. «Только объясните, куда и во сколько идти». «Новослободская улица», — всхлипывала Лена. «Надо к 7 приехать». На следующий день, еле поднимая 30-килограммовый баул, набитый пряниками, карамельками, сигаретами и другими полезными вещами, мы прыгали в крохотном дворике среди мрачных теток с гигантскими сумками. Холод стоял страшный. Очередь переминалась с ноги на ногу и сердито переругивалась. Какая-то баба с тетрадкой в руках стала выстраивать народ. Кто-то матерился. Кто-то пытался пролезть поближе к закрытым дверям. Мне было тоскливо и противно. Внезапно Тамара подняла вверх бледное лицо и сказала: «Погляди, какие звезды! А какой отличный воздух! Все-таки здорово подняться рано и прогуляться по морозцу». Я не нашлась, что ей ответить. «Мешок гигиеничнее ведра», — продолжала Томочка. «Не думай больше о помойке. Лучше посмотри, что мы тебе покажем». Спорю, в жизни такого не видала. «Кристя, тащи ящик». Кристина притащила картонную упаковку от бананов. Я заглянула внутрь и ахнула. «Бог мой!» На уютной подстилочке, сделанной из моего старого халата, нежилась кошка Клеопатра, а рядом сосредоточенно чмокал беззубым ротиком довольно крупный рыжий котенок. Передние лапки новорожденного мерно мяли живот кошки. Из груди Клеопатры доносилось громкое урчание. «Но откуда взялся котенок?» «Вылез из Клеопатры», — радостно сообщила Кристина. «Мы так удивились!» «Еще бы! Кошка оказалась такой тощей и плоской, что никому и в голову не пришла мысль о ее беременности. Что же теперь делать?» «Как что?» — удивилась Тамара. «Подрастет, устроим в хорошие руки». «Дзынь-дзынь!» — донеслось из прихожей. Я поглядела на часы, почти 11. «Нет, в нашем доме покоя не жди. Но что на этот раз? Кто засунул голову между прутьями и выпил шампунь?» Чеканным шагом я подошла к двери и без лишних вопросов распахнула створку. На пороге покачивался плюгавенький мужичонка, ниже меня ростом. Одет незваный гость был самым экзотическим образом. Несмотря на теплый май, на нем красовалась жуткая засаленная овчинная кацавейка, из которой в разные стороны торчали клоки желтой шерсти. На голове у дядьки была нахлобучена сильно помятая кепка. Одна нога обута в страшно грязный ботинок, другую, обмотанную тряпками, он просто засунул в пластиковый мешок. И пахло от него соответственно. Должно быть, даже около рыбоперерабатывающего завода во Владивостоке так не воняет. Я с тоской оглядела чудесное явление. Наши соседи — дикие люди. Сколько раз предлагала установить в подъезде домофон, но нет, никто не хочет выложить один раз 200 рублей, а потом платить ежемесячно еще 10. «У нас красть нечего». Такой аргумент выдвигался всеми на мое предложение. Зато теперь к нам запросто заходят бомжи, гадят на лестничных клетках, а один раз чуть не устроили пожар на чердаке. Жильцы других подъездов нашего дома давным-давно с домофоном, а в третьем подъезде даже наняли лифтершу, и только мы живем с настежь открытой дверью. «Тебе чего?» — спросила я, стараясь не дышать. «Денег не подаю, иди себе спокойно, откуда пришел». «Слышь, дочка», — прохрипел бомж, — «Раису позови». «Какую?» — глупо спросила я, тревожно вглядываясь в незваного гостя. В его опухшем, почти потерявшем человеческий облик лице мелькнуло нечто странно знакомое. «Раису Никитишну!» — продолжал хрипеть мужик. «Жена она моя!» В полном ужасе я отступила вглубь прихожей и чуть не упала, запнувшись о дюшку. «Так вы...» В памяти быстро пронеслось имя Леонид. Дело в том, что моего папеньку зовут совершенно по-идиотски. Его отец, никогда мною не виданный дедушка, из крайне патриотических чувств назвал сыночка Ленинит, что расшифровывается как «ленинские идеи». Была такая дурацкая мода давать детям новое революционное прозвание, типа «электрификация» или «октябрь». Правда, потом этих несчастных детей, когда они сами стали родителями, занесло в другую сторону. И своих отпрысков они начали называть красиво — Анжелика, Эдмонд, Вальтер. Наверное, поэтому я и получила имечко Виола. И никогда, представляясь, не произношу своего отчества. Представляете себе, Виола Леонидовна, не Леонидовна, а Ленинидовна Тараканова. Мрак и ужас. «Ленинит», — бормотала я, — «простите, отчество забыла». «Доча моя», — зарыдал бомж, втягиваясь в квартиру. «Кровь родная, слава богу, нашел. Сколько лет искал, мыкался». Я глядела на него во все глаза. «Чего, спрашивается, было тратить столько времени на мои поиски? Да, всю жизнь живу на одном месте. И потом, это же что творится на белом свете? Сначала невесть откуда взялась сестрица Раисы. А теперь, пожалуйста, появился родной папенька, которого давным-давно все считают покойником». На шум вылезли все — Тамара, Вера, Кристия, Дюша и даже Клеопатра, оставившая ради такого случая своего котенка. Впрочем, кошка, расчихавшись, моментально убежала в спальню. Я ее хорошо понимала, запах в прихожей стоял отвратительный. «Слава богу, дошел до дома», — ликовал бомж, оглядывая домашних. «Райка где?» «Умерла много лет тому назад», — ответила Тамара. «Да ну!» — изумился папенька. «Значит, зря злился». «Из-за чего?» — машинально поинтересовалась подруга и раскашлялась. «Слушай», — решительно взяла я ситуацию в свои руки, — «разговаривать с тобой просто невозможно. Мы рискуем задохнуться. Иди в ванную, брось свои шмотки в мешок, вымойся хозяйственным мылом, и тогда начнем выяснять, что к чему». «Да к другой одежи нет», — развел руками папуля. «Только то, что на мне...» «Иди, иди», — приказала я, подталкивая его в спину ручкой от швабры. «Найдем сменный прикид. Только воду погорячей сделай, а голову вымой шампунем из красной бутылки. Стоит на бортике ванны с этикеткой «Для собак» от блох и кожных паразитов.